Мессир Ангеран немного воспрял духом. «Вот именно», — оживившись, сказал он. «Во-первых, нам нужно разумно распределить наши осадные орудия и выстроить точный план штурма. А прежде мы должны провести солидную подготовку, между прочим». При этом мессир Ангеран посмотрел на Стефана Висконти. «Кастильские пехотинцы подают всему лагерю пример воинской дисциплины и выучки». Стефано, о котором зашла речь, с горячностью, присущей, наверное, всем юношам, вскочил из-за стола и, почтительно наклонив голову, произнес: «Мессир Тибо, вопрос, которого я хотел бы коснуться, не относится к действиям отряда кастильской пехоты». Граф Тибо едва заметно поморщился. «Подождите, мессир Висконти, я хотел бы высказаться до конца». Стефано тут же сел на свое место, однако гулявшие по щекам желваки лучше всяких слов говорили о его настроении. Стефано был молод и горяч, а потому все чувства без утайки отражались на его лице. Порывистый характер юного ломбардца давал о себе знать всегда и везде. Будь то ежедневное учение, в которых он всегда принимал самое деятельное участие, будь то дела сердечные. Правда, как у немногих его ровесников, в любви у него не было еще опыта, если не считать нескольких увлечений в годы учебы в университете. Образованность в те времена была едва ли не самой большой редкостью. Молодые дворяне предпочитали воинскую карьеру любой другой. Однако честолюбивый молодой человек, обладавший, тем не менее, должным почтением к Господу, не без оснований мог надеяться на церковную карьеру. Если же у него были сановные родители, то в недалеком будущем молодому приходскому священнику был обеспечен сан аббата. После чего можно было задуматься и о достижении сана епископа, а там и до кардинальской мантии рукой подать. Стефано Висконти избрал другой путь. Он мог бы остаться при дворе своего отца, герцога Миланского, и вести праздный светский образ жизни. Милан в те времена не был втянут в междоусобные войны, а потому военную карьеру в Милане было сделать невозможно. К тому же всей властью в Миланском герцогстве владели трое братьев Висконти – Матео, Галеаццо и Барнаба. Реальная власть находилась в руках Барнаба Висконти, человека хитрого и жестокого. Стефано, который приходился ему священником, прекрасно понимал, что надежд на герцогство у него было мало. Особенно после того, как у мессира Барнаба родился собственный сын и наследник Марко. К религии Стефано никогда не тянуло. Он был воспитан скорее в антирелигиозном духе. Это было тем более удивительно, что дед его, Джованни Висконти, был архиепископом Милана, человеком очень набожным и благочестивым. Стефано с самого детства питал уважение к точным наукам. Ему не нравились абстрактные слова и призывы. Хорошее образование было идеалом, к которому Стефано всегда стремился. Меньше всего ему хотелось провести жизнь, запершись в стенах какого-нибудь монастыря или даже в лучшем случае епископской обители. В этом молодом человеке причудливым образом сочетались трезвый и практичный ум, желание проверять слова точным расчетом, стремление к науке и латинские порывистость и упрямство. Не чужд был Стефано и развлечений. Особенно он любил соколиную охоту. В этом была заслуга его дяди Барнаба Висконти, который был заядлым охотником. Когда Барнаба выезжал за город, его сопровождала огромная свита. Слуги, сокольничие, оруженосцы, конюхи, не считая обретавшихся при дворе бесчисленных друзей герцога и его вассалов. В этой свите часто бывал и Стефано. Он любил наблюдать за тем, как сокол, взлетающий с толстой кожаной перчатки, одетой на руки герцога Барнаба, взмывает в высокое синее небо, а потом камнем бросается вниз. Может быть, именно тогда, во время этих бесчисленных выездов на охоту, юному Стефано безумно захотелось овладеть науками. Ему хотелось знать, почему взмах крыльев держит птицу в воздухе, почему идет дождь и как устроен сам человек. Лишь образование, науки могли это дать. Стефану повезло. Его отец был связан, пусть далекими, но родственными узами с королем Кастилии Педро, в столице владений которого, Толедо, был расположен прекрасный университет. Понимая, что при дворе отца делать ему нечего, Стефано попросил герцога Матео отправить его в Толедо. Король Педро принял его радушно и даже сделал приемным сыном. Кастилия, несмотря на свое расположение на дальнем западе Европы, принимала активное участие в делах, происходивших на континенте. Войска Кастильского короля принимали участие в войне Англии и Франции на стороне короля Филиппа VI. Кроме этого, король Педро враждовал с собственным братом Энрике Трастамарским. Без всякой боязни ошибиться можно было сказать, что Кастильский двор жил войной. Разумеется, не самое важное значение, чем войнам на континенте и междоусобицам братьев королевской крови в Кастилии, придавалось войнам реконкисты. Экспедиции в южный кордобский халифат отправлялись едва ли не каждые 2 года. Некоторые из них были более успешными. У мавров удавалось отбить 1-2 опорных пункта и восстановить там власть Кастильского короля. Но были и неудачные походы, когда испанские войска возвращались ни с чем, не считая, разумеется, потерь. Приехав в Толедо, Стефано старался быть в стороне от интриг, царивших при королевском дворе, целиком и полностью посвятив себя учебе. Ему нравился университет, нравились преподаватели, многие из которых были самыми образованными людьми не только Кастилии, но и всей Западной Европы того времени. Особенно хорошо в университете Толедо было поставлено преподавание точных наук, математики, астрономии, теории архитектуры. Было здесь и военное дело. Здесь преподавалась история войн, изучались фортификационные сооружения. Был даже такой предмет, как теория осады. Стефано подробно изучил устройство осадных орудий, принципы их расположения вокруг осаждаемых крепостей, а после того, как теоретический курс был закончен, загорелся испробовать свои знания на практике. Летом 1349 года от рождения Христова Стефано покинул стены университета в Толедо и отправился к королю Педро, дабы испросить его разрешения принять участие в одной из военных кампаний, в которых тогда принимало участие Кастильское королевство. Именно в этот момент с новой силой разгорелась взаимная вражда между королем Педро и его братом Энрике. О походах в земли мавров забыли. И весь Кастильский двор жил судорожным ожиданием развязки этого соперничества, до которой, правда, было еще очень далеко. Это была, наверное, единственная война, в которой Стефано не хотел принимать участие. Он испытывал чувство благодарности по отношению к королю Педро, который по-отечески заботился о нем, сделав своим приемным сыном, но не считал себя вправе воевать на его стороне против Энрике Трастамарского, настоящего принца крови. Стефано пришлось провести в бесплодном ожидании несколько недель. Однако его терпение было вознаграждено, когда в начале июля ко двору Кастильского короля пришла просьба короля Франции выделить на союзнической основе хотя бы небольшой отряд, который должен был оказать помощь французскому войску, осадившему взбунтовавшуюся крепость Бушен в графстве Валуа. Вот тут о Стефано вспомнили и послали вместе с отрядом пехоты на помощь войскам французской короны. Франция в те времена, после экспедиции английского короля Эдуарда III, который прошел по стране с огнем и мечом, была опустошена и разорена. Разумеется, кто-то должен был этим воспользоваться. Свято место пусто не бывает. Первым из взбунтовавшихся городов был Бушен. Возможно, король Филипп VI занятый куда более серьезными проблемами, и не обратил бы на это внимания. Однако мятеж произошел в его родном графстве Валуа, прикрывавшем тыл Франции. К тому же крепость Бушен стояла на самой границе графства и занимала важное стратегическое положение. Филипп VI не мог оставить это без внимания. Но силы, которые он мог отправить на подавление мятежа, были столь малочисленными, что надеяться на скорый успех операции не приходилось. Филипп VI поручил графу Шампанскому Тибо Шатийону командование войсками, посланными на осаду Бушена, и вручил ему неограниченные полномочия, которыми тот мог пользоваться на территории графства Валуа. Захватив крепость, граф Шатийон мог на вполне законных основаниях считать себя ее хозяином, мог казнить и миловать, прощать и наказывать, грабить и одаривать. Наверное, именно поэтому по возвращении в лагерь граф Шампанский занялся непосредственной подготовкой штурма. «Прежде чем вы выскажете свою мысль, мистер Шатийон, — сказал, вставая из-за стола Ангеран Лильский, — я хотел бы предложить вот что. Мне в подробностях известно состояние нашего войска и наших финансов. Разумеется, на длительную осаду у нас не хватит ни сил, ни средств, ни времени. В связи с этим штурм кажется неизбежным. Но прежде я хотел бы предложить вам, высокочтимый мессир Шатийон, произвести под стенами демонстрацию силы, выстроив наши войска таким образом, чтобы у противника создалось впечатление, будто они гораздо большим числом, нежели на самом деле. После этого мы отошлем к городским воротам герольдов с ультиматумом сдаться. При этом мы пообещаем горожанам жизнь. После этого, если они откажут, мы начнем вести непосредственное приготовление к штурму. Граф Шатийон, который никогда не отличался глубокими познаниями в военном деле, вынужден был согласиться. Собственно, это было самое разумное предложение, которое можно было выдвинуть в такой ситуации. Не найдя никаких возражений, мессир Тибо сказал: «Что ж, не будем откладывать это надолго. Мессир Ангеран, поднимайте войска, выстраивайте осадные орудия и готовьте герольдов. Я же тем временем займусь ультиматумом». Спустя несколько минут трубы возвестили всему лагерю сигнал к общему построению. Вскоре осадные орудия уже стояли перед крепостью. Правда, на безопасном расстоянии, чтобы не поставить их под огонь таких же орудий, которые защищали стены крепости. Затем, следом за ними, стали выстраиваться передовые отряды осаждавших. Первыми стояли конные рыцари в полном боевом вооружении. Силы, на первый взгляд казавшиеся незначительными, при умелом расположении представляли довольно внушительную армию. За рыцарями выстроились шотландские стрелки с луками, теми самыми длинными луками, которые принесли англичанам победу над французами в битвах при Креси-Ан-Понтье и Кале. Стройные ряды шотландских стрелков по бокам венчал разделенный надвое отряд кастильской пехоты. Их кирасы, пики и алебарды вместе с начищенными металлическими шлемами производили внушительное впечатление. Эта часть войска выстроилась у подножия небольшого холма рядом с крепостью. На самом же холме выстроился отряд наемников, представлявших собой самую многочисленную силу войска. Правда, она же была самой недисциплинированной его частью. Ряды наемников толклись на месте, и их оружие, живописное в своем разнообразии, также блестело в лучах солнца, которые отражались от целого леса пик, алебард, боевых топоров, мечей и арбалетов. Возглавляли войско мессир Ангеран Лильский с двумя своими оруженосцами и граф Тибо Шатийон, которому постоянно приходилось сдерживать своего горячего вороного жеребца. Войско действительно производило впечатление грозной боевой силы, хорошо вооруженной и снабженной всем необходимым для длительной осады. Разумеется, шпионам бушенцев, если бы они были среди осаждающих, не составило бы особого труда разобраться, что к чему, и таким образом успокоить тех, кто собрался в крепости. Однако передать свои сведения они вряд ли могли бы, потому что все подходы к крепости хорошо охранялись, и из лагеря никто не мог бы выбраться незамеченным.